Сведения о преподобном Ксенофонте Арабейском. Память. 28 июня, 11 июля. Преподобный Ксенофонт Арабейский был учеником преподобного Варлаама Хутынского. Представление 1192. Память. 6-19 ноября. В Хутынском монастыре он настоятельствовал после игумена Исидора. Представление 1243. Оставив игуменство, преподобный Ксенофонт на берегу реки Арабейки, недалеко от Новгорода, основал Троицкую обитель. Здесь он блаженно почил 28 июня 1262 года. Память преподобного Ксенофонта совершается также в день памяти тезаименного ему преподобного Ксенофонта. 5-6 век, 26 января, 8 февраля.